Шесть часов спустя после того, как Дональд Слейтон, астронавт, умер от рака, его гоночный самолет поднялся в воздух в калифорнийском аэропорту и не вернулся. Он исчез с экрана радаров вскоре после взлета, но свидетели безошибочно опознали машину Слейтона. Невероятное событие, поскольку тот же самый самолет экспонировался в музее в Неваде. О происшествии узнали на мысе Кеннеди. Инженеры, администраторы, астронавты – все передавали ее из уст в уста, словно скауты, историю о привидениях. Однако никто не принимал случившееся всерьез. Слишком просто спутать один самолет с другим. К тому же все понимали, как легко рождаются слухи. За эти годы их было достаточно. Один парень утверждал, что его преследовала на дороге машина Гриссома, корвет, после того, как Гриссом сгорел в «Аполлоне-1». А какой-то австралиец клялся, что нашел кусок космического скафандра Юрия Гагарина среди обломков, обнаруженных в малонаселенной местности после крушения станции Skylab. Было ясно. Отыскался еще один странный образчик фольклора эпохи Аполлонов, которая сама постепенно превращалась в легенду. Теперь умер Нил Армстронг. И его «Сатурн-5» сам по себе поднялся со стартовой площадки номер 34. Рик Спенсер находился там, когда ракета взлетела. Он был на своем Т-38 из Арлингтона сейчас же после похорон, ухватил несколько часов сна прямо здесь, на мысе, затем проехал к стартовому комплексу шаттла еще до рассвета, чтобы присмотреть за тем, как космодромная команда грузит коммуникационный спутник в «Атлантис». Это нескладное сочетание самолета с ракетой, высевшейся на стартовой площадке номер 39А, должно было послужить ему билетиком в космос на следующей неделе, если ему удастся оторвать эту чертову штуку от Земли. Однако один из техников забыл сделать очередную пометку в своей ведомости, и вся процедура застопорилась. Рик устал ждать и вышел наружу из закрытого уже стыковочного отсека, глотнуть свежего воздуха. Солнце только что выглянуло из-за горизонта. Решетчатый помост под ногами и переплетение стальных балок вокруг отливали золотисто-красным в первом утреннем свете. Вверху кран вытянул длинную тонкую драконью шею и, казалось, с любопытством нагнулся, чтобы обнюхать огромный крылатый орбитальный аппарат, который стоял, покрывшись испаренной росы, под его пристальным взглядом. Земля в 200 футов внизу все еще была угольно-черной. Солнечный свет еще не достиг ее. Это должно произойти через несколько минут. Океан тоже был темным, если не считать отраженного в нем полукруга солнца. Со своего высокого помоста Рик смотрел вниз в южную сторону на длинный ряд стартовых площадок. Верхушки сплетавшихся над ними стальных балок тоже были залиты светом. Кроме площадок номер 34 и номер 37. На них заправочные башни были демонтированы после окончания программы «Аполлон», и теперь там оставались только бетонные бункеры и выхлопные туннели, которые невозможно было убрать. Приземистые серые призраки, маячившие в полумраке раннего утра. «Как и вся эта чертова космическая программа», — подумал Рик. Нила похоронили как героя. Президентская речь была полна обещаний возобновить поддержку исследований космоса, но все понимали, что это пустое сотрясение воздуха. Древний флот космических кораблей многоразового использования – вот и все, чем располагала Америка. Даже если НАСА стряхнет с себя застарелый бюрократический ступор и предложит новую программу, Конгресс не пропустит закона об ассигнованиях на новую технику. Рик смотрел вдаль. Но вдруг какое-то мелькание вновь привлекло его внимание к площадке номер 34. Теперь потоки света заливали сверкающую белую ракету и ее оранжевую заправочную башню. Рик мигнул, но видение не исчезло. Он подошел поближе к перилам и прищурился. Откуда это явилось? Больше половины ракеты уже заливал утренний свет. Рик нацелил взгляд на ее верхушку и быстро прикинул высоту, взяв за базу собственный рост. Пожалуй, в ней побольше 300 футов. 363, если быть скрупулезным. Рик не мог измерить точнее, но это ни к чему. Он мгновенно узнал белую ракету с черными полосами. «Сатурн-5». Ее характеристики он знал наизусть. Помнил с тех пор, как ребенком сидел перед родительским черно-белым телевизором, дожидаясь ракетных стартов. Высота — 363 фута. Вес вместе с горючим — более 3000 тонн. 5 двигателей F1 первой ступени развивают тягу в 7,5 миллионов фунтов. Самая большая ракета за всю историю космонавтики. Но ведь прошло больше 30 лет с тех пор, как последняя из них совершила полет. Рик закрыл глаза и нажал пальцами на веки. Очевидно, смерть Нила подействовала на него сильнее, чем он думал. Но когда он снова посмотрел на юг, то опять увидел залитую светом блистающую белую иглу. У ее подножия клубился туман. Жидкий кислород в огромных баках первой ступени охлаждал окружающий воздух. Рик стоял один на стартовой башне. Все остальные внутри спорят о порядке размещения груза. Он было решил позвать кого-нибудь и удостовериться, не рехнулся ли, но тут же отбросил эту идею. За неделю до первого полета не стоит признаваться, что у тебя галлюцинации. Ракета выглядела совершенно реальной. Рик следил за тем, как рассвет скользил по боку Сатурна, по головным ступеням ракеты, расширяющимся к низу, и, наконец, достиг длинного цилиндра первой ступени. Стояла тишина. Угадывались только слабые звуки за спиной, скрип и потрескивание заправочной башни шаттла. Стальные балки нагревались под солнцем. Затем, совершенно внезапно, из-под ракеты вырвалось красно-белое облако дыма. Слепящее пламя сверхчистого керосина и кислорода прожгло облако изнутри, и по бокам из отводящих туннелей ринулись огненные выхлопы. Рик почувствовал, как под ним задрожала башня, но ничего еще не было слышно. Выхлопы поднялись почти до носа ракеты, расходясь в стороны, как грибообразное облако ядерного взрыва. Затем ракета стала медленно двигаться вверх. Ярко-белое пламя залило весь стартовый стол, и грохочущая первая ступень, поглощая тысячи галлонов топлива в секунду, начала возносить ракету к небесам. Только когда 5 колоколообразных дюз миновали заправочную башню, почти через 10 секунд после старта, возник сплошной столб огня с косматым хвостом. Несколько последних языков пламени лизнули землю, и ракета ушла в высоту. Заправочная башня под ногами Рика затряслась еще сильнее. Он попытался поймать перила в тот самый момент, когда донесся звук, громовой удар, швырнувший его на заднее ограждение. Рик зажал уши ладонями. Его бросило на колени на проволочную сетку. Вся башня раскачивалась, как небоскреб во время землетрясения. Он не пробовал подняться, а благоговейно смотрел вверх, туда, где стремительно исчезал из виду Сатурн-5, и слушал рев его двигателей, стихающие в отдалении. Рик моргнул. В глазах еще плыли черные пятна и полосы. Он не обращал на это внимания, наблюдая, как ракета описала дугу и, миновав плотные слои атмосферы, начала свой долгий переход к заданной траектории, набирая орбитальную скорость. Дверь позади него распахнулась, и толпа техников в белых халатах высыпала наружу. Передние застыли, увидев огромный столб выхлопных газов, вздымающийся в небо, а задние напирали на них, толкая вперед, пока все не сгрудились у перил. Молли, начальник погрузочной команды, помогла Рику подняться и крикнула почти в самое ухо, перекрывая гул ракеты и гомон голосов. «Что тут произошло, черт возьми?» Рик покачал головой. «Будь я проклят, если знаю». «Сегодня не предполагалось никакого запуска». Рик посмотрел вверх, на ракету. Теперь она превратилась в сверкающую точку, летящую к Солнцу, и ответил: «Подозреваю, что ЦУП удивляется не меньше, чем мы». Он указал рукой в сторону облака выхлопов, которое мало-помалу начинало рассеиваться. «Что?» — спросила Молли, вглядываясь сквозь клубы пара. И вдруг поняла, куда именно он показывает. «Но это ведь 34-я площадка!» Молли Молли и ее техники неохотно двинулись назад в стыковочный отсек, посмотреть, не повредила ли тряска их спутник. И Рик, очутившись в одиночестве, рванул на лифте башни вниз, прыгнул в свой пикап и присоединился к череде машин, спешивших к месту старта. Кустарниковые дубы, пальмы Сабаль, росшие по сторонам служебной дороги, закрывали вид на стартовую площадку. Рик подумал, что 400-футовую заправочную башню должно быть видно издалека, но, добравшись до стартового стола, не увидел этой громадины. Она исчезла так же таинственно, как появилась, и следа от нее не осталось. Рик проехал через обширную бетонированную площадь перед древним стартовым сооружением. Оно напоминало гигантскую бетонную скамейку для ног. Четыре толстые короткие ножки поддерживали на высоте 40 футов плиту 10-футовой толщины, в центре которой сквозило 30-футовое отверстие для ракетного выхлопа. В стороне на массивном фундаменте высилась толстая стена для защиты здания, в котором некогда размещались заправочные насосы и прочее вспомогательное оборудование. Теперь оба сооружения выглядели древними, изъеденными непогодой. Потеки ржавчины желтели на серой стене. На выщербленном бетоне, выцветшей от времени краской, были выведены слова «Не демонтировать». Из трещин в бетоне пророс бурьян, зеленый и буйный даже рядом со стартовым столом. Рик начал сомневаться в том, что видел утром, поскольку с этой площадки явно ничего не поднималось по крайней мере 10 лет. Однако инверсионный след все еще изгибался по небу, высотные ветры все еще размывали его, а когда Рик открыл дверцу и вышел из пикапа, то безошибочно ощутил смесь запахов керосинового дыма, пара и горелого цемента, всегда висящую в воздухе после запуска. Дверцы хлопали, не переставая, люди выбирались из машин. Здесь уже находились десятки прибывших, с каждой минутой подъезжали все новые, но, вопреки обыкновению, толпа была удивительно молчалива. Никто не хотел признаться в том, что недавно видел. Рик заметил Тессу Маклин, опытную астронавтку, с которой за последнее время несколько раз встречался. Она выходила из белого фургона вместе с полудюжиной коллег из корпуса сборки ракет. Заметив Рика, перебежала к нему через площадь и спросила: «Ты видел?» Ее лицо горело возбуждением. «Видел. Я был на заправочной башне в 9:30. Она взглянула вверх на инверсионный след. Прямые светлые волосы упали ей на плечи. «Здорово! Вот, наверное, было зрелище. Я почувствовала, что затряслась земля, но вышла наружу, когда ракета поднялась уже довольно высоко». Тесса снова повернулась к Рику. «Это был Сатурн-5, верно?» «Похоже на то». «Боже, это невероятно!» Она снова обернулась, осмотрела весь стартовый столб. «Лунная ракета! Вот уж не думала, что еще раз увижу что-то подобное». «Я тоже», — ответил Рик. Он попытался облечь мысли в слова. «Но как это возможно? Здесь нет башни, нет топливных цистерн, ничего. И стартовый стол слишком мал для полностью заправленного Сатурна-5. Это же комплекс для ракет класса С-1». Тесса улыбалась, словно ребенок перед рождественской елкой. «Я уверена, что кто бы там или что не устроил это маленькое представление, он может соорудить любое заправочное оборудование и снова убрать, когда все сработает». Рик покачал головой. «Это невозможно». Тесса рассмеялась. «Но мы ведь это видели». Она показала в небо. «И след до сих пор не исчез». Вдруг глаза ее стали еще шире. «В чем дело?» – спросил Рик. Она смотрела за череду холмов, поросших пальмами, на сборочный корпус высотой в 50-этажный дом и на центр управления в цокольном этаже. «Интересно, посылает ли она телеметрию?» Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Чтобы это выяснить, понадобилось время. Никто не помнил ни частот, на которых работал космический аппарат «Аполлон», ни процедур, которые использовались для фиксации данных, и наземным контролерам пришлось копаться в архивных руководствах, чтобы все это обнаружить. Еще больше времени заняла подготовка приемников, способных взять сигналы, но когда техники в конце концов подобрали нужные частоты, то обнаружили стабильный информационный поток. Они не могли расшифровать большую его часть – Поскольку программное обеспечение было написано для старых компьютерных систем RCA, но сумели наконец установить, что ракета не исчезла, заодно со своими наземными системами обеспечения. Рик и Тесса сидели в центре управления, глядя на настенные мониторы, а программисты в здании центральной аппаратной лихорадочно пытались приспособить старые программы к новым машинам. На экранах в основном появлялась масса чисел, но каждые несколько минут кому-то из программистов приходилось на ходу латать новую часть преобразующего кода, и соответствующий монитор переставал считывать информацию. Однако удалось определить температуру и давление в кабине, уровень топлива в баках головной ступени и еще несколько простых параметров. В нормальных условиях на этом этапе вся работа по праву принадлежала бы Центру управления полетами в Хьюстоне. Но в сегодняшнем старте не было ничего нормального. Хьюстонскому руководителю полетов доложили, что делает команда на мысе Кеннеди, и он отказался иметь к этому хоть какое-нибудь отношение. Хотел остаться ни при чем, когда безумная история кончится и головы ее участников полетят во все стороны. Но вот беда. Космический корабль упорно не желал исчезать. Радар отследил его первый оборот вокруг Земли и часть второго, затем высота и скорость начали нарастать. В то же время уровень топлива в баках третьей ступени начал падать. Это могло означать только одно. Ее разгонный двигатель заработал. «Запуск на траекторию к Луне», — прошептала Тесса. «Они собираются лететь к Луне!» «Кто они?» — спросил Рик. До сих пор телеметрия не указывала на существование живого или хотя бы призрачного пассажира в обитаемом модуле. «Очевидно, Нил», — ответила Тесса. «И как знать, кто там еще?» «Нил в гробу на Арлингтонском кладбище», — сказал Рик. «Я видел, как его опускали в землю». «Но сегодня ты наблюдал старт», — напомнила Тесса. «Нил на борту не более невозможен, чем сама ракета». «Неплохая точка зрения», — хмыкнул Рик. «По его ощущению, на борту таинственного Аполлона мог быть любой погибший астронавт, начиная с Гагарина. Диковинное событие было ни на что не похоже, и никто не знал правил этой новой игры». Конечно, многие утверждали, что знают эти правила. Из всех щелей повылезали экстрасенсы, каждый со своей интерпретацией происшествия. НАСА вынуждено было запереть ворота и выставить охрану по периметру космического центра, спасаясь от нашествия всевозможных мистиков, но это только подлило масло в огонь. Пошли слухи, что на деньги налогоплательщиков разрабатывается новый сверхсекретный летательный аппарат. Сначала администрация пыталась отмалчиваться, но когда секрет перестал быть секретом, с неохотой призналась, что в данном случае психи ближе к истине, чем обличители. Тщательно подбирая слова, представитель службы информации НАСА сообщил: «Создается впечатление, что лунная ракета «Сатурн-5» была запущена с заброшенного комплекса номер 34. Этот подозрительный запуск не был санкционирован НАСА и не является частью какой-либо программы, известной НАСА. Будет произведено полное расследование инцидента, и наши выводы будут доведены до сведения публики, как только станет известно, что произошло на самом деле». Так, на бюрократическом сленге выглядело признание: «Мы тоже не знаем разгадки». Рик проводил целые дни со следственной группой, снова и снова повторяя свой рассказ, аккуратно вставляя «казалось, что» и «выглядело как», пока не выучил все наизусть. Теперь он мог бы изложить эту историю даже во сне, не просыпаясь. Они исследовали стартовый стол, где не было ни признака старта. Оставалось только одно – слушать телеметрию, передаваемую из корабля, и строить предположения. Через 3 дня после запуска призрачный Аполлон вышел на орбиту вокруг Луны. Спустя еще несколько часов лунный модуль отделился от обитаемого, и двигатели направили его к поверхности планеты. Он опустился не к морю спокойствия. Казалось, модуль собирается прилуниться в кратере Коперника, одном из мест, куда предполагались посадки Аполлонов до отмены 3 последних экспедиций. Но когда аппарат снизился до 500 футов, телеметрия внезапно оборвалась. «Какого черта? Что случилось?» — воскликнул Дейл Джексон, исполнявший роль руководителя полета. Он стоял у нижнего ряда компьютерных пультов и смотрел, как десятки техников спешно пытаются снова получить сигнал. Тесса и Рик наблюдали за этим издалека. Они сидели рядышком на одном из свободных столов и держались за руки, словно подростки в кино. Когда оборвалась телеметрия, Тесса вздрогнула, как будто из шкафа с бельем на нее выскочило чудовище. «Что случилось?» — спросил Рик. «Он взорвался?» Тесса покачала головой и проговорила: «Полный стоп. Обитаемый модуль тоже молчит, и он все еще на орбите». 500 футов, сказал Рик. Что-то мучительно знакомое было в этом числе. Что происходило на высоте 500 футов при нормальном спуске на Луну? «Нашел», сказал он довольно громко, и все в зале повернулись к экранам, но не увидев на них ничего, посмотрели на Рика. 500 футов – нижний предел, когда пилот должен взять управление на себя и посадить Лем, сказал Рик. Компьютер не может подвести аппарат прямо к поверхности. У него не хватит мозгов выбрать место для посадки. «Значит, ты думаешь, модуль испорчен?» – спросил Джексон. «Так и висит на 500 футах». Рик колебался. Много дней он держал язык за зубами, опасаясь, что за неверно сформулированные высказывания могут отстранить от полета на Атлантисе. Черт побери, он устал бояться. Кашлянул и произнес: «Я думаю, что когда пришло время передать управление человеку, аппарат отправился туда, откуда взялся». «А откуда он взялся?» Джексон повернулся к техникам. «Поймайте сигнал». Они принялись за дело, но скоро поняли, что никаких сигналов нет. Даже радар не смог обнаружить космического корабля. Ни признака. Таинственный Аполлон исчез бесследно. НАСА отложила полет Атлантиса еще на неделю, чтобы обслуживающая команда проверила, не нанесла ли тряска вред кораблю. Наконец объявили, что Атлантис готов к полету. В день запуска Рик и еще 4 астронавта поднялись в лифте на стартовую башню, через люк пролезли внутрь корабля и пристегнулись к амортизирующим креслам. После отчета, который дважды прерывался из-за отказов датчика давления и топлива, они, наконец, включили 3 главных двигателя и 2 мощных стартовых ускорителя и вывели шаттл на орбиту. Это был первый космический полет Рика. Он ждал, что будет потрясен, и действительно был потрясен, но не в той степени, как воображал. Вместо того, чтобы следить за тем, как внизу поворачивается Земля, он большую часть свободного времени проводил, наблюдая за Луной, которая только-только пошла на убыль. Когда взлетал Аполлон, на Луне был восход Солнца. Именно тот период, когда совершались космические полеты 1/4 века назад. Это давало экипажу наилучший угол освещенности при посадке, позволяло работать на поверхности при дневном свете и выполнить аварийный ремонт, если что-то шло не так. «Что за дикое время было?» – думал Рик, проплывая между креслами 1-го и 2-го пилотов и глядя в обзорные иллюминаторы на белый диск, висящий в 250 миллионов миль от них. «Летишь на свой страх и риск. Жизнь или смерть буквально в кончиках твоих пальцев, и весь мир на тебя таращится. Хватит ли у тебя смекалки остаться в живых?» Олдрин случайно обломил своим ранцем 4 стартера взлетного двигателя. Ему пришлось засунуть в отверстие фломастер и таким манером включить двигатели, чтобы он и Армстронг смогли покинуть Луну. Фломастер! Если бы что-нибудь подобное случилось на шаттле, наземный контроль, скорее всего, приказал бы экипажу заглушить двигатели и ждать спасения. Но, кажется, все еще нельзя отправить 2-й шаттл в течение месяца после 1-го. Может, они разрешили бы русским прилететь и нажать на кнопку одним из их фломастеров? Да... Он несправедлив. Ремонт телескопа «Хаббл» потребовал настоящей изобретательности. И ученые Space Lab всегда сами чинили отказавшее оборудование. Но ничто не могло сравниться с блистательными полетами на Луну. Сегодня астронавты шаттла больше походят на ремонтников, чем на космических исследователей. Рику удалось убедить себя, что на челноках делают настоящую науку. Но теперь, после того, как всего 2 недели назад он видел взлет Сатурна-5, стало ясно, что не наука вызывала у него трепет, когда он ребенком жадно следил за полетами. Не наука привела его в небеса. Он оказался в космосе потому, что хотел его исследовать. Но вот эта орбита, каких-то 200 миль над Землей, была пределом, которого он мог достичь. Очень хотелось, чтобы в этом полете Тесса была рядом. Она бы все поняла. Во время любовных свиданий они говорили о многом и о том, почему стали астронавтами. Мотивы у них были одинаковые. Но по графику она должна была лететь через 1.5 месяца на Discovery. В среднем отсеке крикнули по-французски: «Вот дерьмо!» Через секунду в пилотский отсек влетел через люк Пьер Рено, канадский инженер-исследователь, за участие которого в экспедиции заплатила его компания. «В чем дело?» — спросил Рик, заметив перекошенное лицо Пьера. «Сортир сломался!» — ответил канадец. Вы слушаете проект «Модель для сборки» на радиостанции «Энергия FM». В сегодняшнем эфире звучит повесть Джерри Олшена «Не демонтировать» в переводе с английского Александра Миррера. Продолжение через несколько минут. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Продолжаем знакомство с произведением Джерри Олшена «Не демонтировать» в переводе с английского Александра Миррера. Рик отдыхал в QS после полета, когда произошел следующий запуск. Он крепко спал на рассвете, раздался телефонный звонок, он едва смог нашарить трубку, поднес ее к уху, и Дейл Джексон проговорил сиплым голосом: «Еще один Сатурн взлетел. Давай двигай сюда, чтобы мы могли сравнить записи с прошлым разом». Рик моментально проснулся. Меньше чем через час он уже был в воздухе и держал курс на север. Когда шел над озером Окичоби, заметил рваные куски инверсионного следа, а когда прилетел на мыс, то увидел, что космодром похож на растревоженный муравейник. Машины сновали взад-вперед по внутренним дорогам, а все общественные шоссе вне ограды были забиты. Два перепуганных курсанта ВВС припроводили его из аэропорта в конференц-зал штаб-квартиры, где администратор НАСА, руководитель полета, высокого ранга офицер службы безопасности и, по крайней мере, еще с десяток других высоких чинов уже давно обсуждали происшествие. Рик с изумлением увидел, что присутствует также авиационный врач и, по всей видимости, что-то записывает. Джексон, руководитель полета, докладывал о том, как трудно будет демонтировать заправленный топливом «Сатурн-5» на стартовом столе, если он объявится снова. «Нам даже некуда слить топливо и нечем его скачать», — говорил он. «Тем более за 15 минут, пока эти штуки там остаются, времени едва хватит на то, чтобы подключиться». Тесса тоже была здесь. Она широко улыбнулась и замахала рукой, увидев Рика. Он обошел стол заседаний, уселся рядом с ней и шепотом спросил: «А ты что здесь делаешь?» «Подвергаюсь допросу с пытками. Я была на стартовой площадке, когда эта штука взлетела». «На какой площадке?» «На 34-й. «Брось шутки. Ты бы поджарилась, если бы ты находилась так близко». «Я сидела в бункере». Рик подумал, что бункер мог послужить некоторой защитой. Хотя, возможно, в защите не было нужды. Ведь при первом старте даже бурьян остался невредимым. «Почему ты там оказалась?» — спросил он. «Откуда узнала, что это произойдет снова?» Она ухмыльнулась, явно довольная собой. «Потому что призраки обычно являются вновь, пока не получат, чего хотят. А сегодня опять было время, пригодное для старта». Во главе стола Джексон все еще говорил: «И у нас нет тягача, способного убрать ракету, если мы даже сумеем скачать топливо. Придется полностью перестроить подъездные дороги, и останется еще масса трудностей». Рик мгновенно составил мнение об этом сборище. НАСА рассматривает призрачные ракеты как опасность и хочет прекратить их полеты. «Почему бы нам попросту не поместить в них астронавтов?» — спросил он. «Мы успеем подняться на башню и влезть внутрь, прежде чем ракета стартует». Джексон искоса взглянул на него. «Совершенно неизвестный и непроверенный корабль? Исключено». «Он известен и проверен», — возразила Тесса. «Это «Сатурн-5». «Не Сатурн, а чертова мистика!» – прохрипел Джексон. «У нас нет права рисковать людьми». «Тогда что вы предлагаете?» – спросил чин из службы безопасности. «Сбивать их?» По залу прокатился нервный смешок, но тут же затих. Джексон покачал головой. «На мой взгляд, пусть взлетают. Если, конечно, они появятся еще. Они не вредят ничему, кроме нашей репутации». Уоррен Алтман, последний из 5 администраторов, сменившихся за последние 2 года, сказал: «Вот именно, наша репутация. У нас и без того достаточно неприятностей, чтобы Конгресс посчитал, что мы здесь уже ничего не контролируем». Он сделал паузу, снял очки и, используя дужку как указку, продолжал: «Нет, Дейл, мы не можем позволить себе бездействие. Неважно, что ситуация сложилась странная, мы должны взять ее под контроль и показать Конгрессу, что полностью владеем ею. Не то потеряем еще больше доверия, чем за последнее время. Следовательно, мы должны демонтировать эти чертовы штуковины. Если не сумеем управиться с ними на Земле, то придется сделать это на орбите». «Ну как?» – спросил Джексон. «Как предложил Рик. Поместить туда астронавта, и пусть он прервет полет, когда ракета достигнет околоземной орбиты. У нас готов запуск шаттла в следующем месяце. Дадим ему рандеву с Аполлоном, и астронавт сможет вернуться на шаттле». «Оставив 3-ю ступень и все остальное на орбите», — заметил Джексон. «Лучше там, чем на столе», — ответил Алтман. «Кроме того, возможно, мы придумаем, как его использовать. Skylab был пустой 3-й ступенью Сатурна». Он рассмеялся. «Черт, если это продлится еще несколько месяцев, у нас там окажутся все жилые модули, какие нужны для создания космической станции». «А если они исчезнут, как этот последний?» Глаза Алтмана сузились. Такая мысль не приходила ему в голову, но он пожал плечами и сказал: «Что-нибудь сообразим. Есть вероятность, что эти проклятые штуковины исчезнут, едва мы каким-либо образом вмешаемся. С призраками так и бывает, говорят. Он указал дужкой очков на Рика. Это ваша идея. Вы согласны пойти добровольцем? Разумеется, воскликнул Рик. Ты везучий сукин сын, прошептала Тесса. Он тоже так думал, пока не началась подготовка. Весь следующий месяц Джексон гонял его по 16 часов в день на тренажерах-симуляторах, готовя к полету, о котором никто и не думал последние 20 лет. Он запомнил каждый переключатель и циферблат в командном модуле «Аполлона» и научился управлять кораблем с закрытыми глазами. Он отрабатывал каждое непредвиденное обстоятельство, какое только могли выдумать инженеры, включая полет над Луной на малой высоте и маневр возврата к Земле на случай, если ракету не удастся отделить на лунной орбите. У них было множество данных относительно подобной аварийной ситуации. «Аполлон-13» проделал такой маневр, когда взорвался резервуар с кислородом на пути к Луне. Рик даже убедил их разрешить тренировки на макете лунного модуля, доказывая, что ему нужно уметь пользоваться им как спасательной шлюпкой в аварийной ситуации. Ему также позволили тренироваться с посадочными и взлетными двигателями, и когда он проработал с ними несколько дней, разрешили практиковаться в посадке. «Только за тем, чтобы ты смог чувствовать аппаратуру», — объяснил ему Джексон. «Ты не можешь совершить посадку, даже если захочешь, поскольку если отстыкуешь лунный модуль от командного, тебе конец. Сближение и стыковка производятся из командного модуля, а у тебя не будет пилота». Рик раздумывал над этим. Неизвестно, кто или что может обитать в капсуле на верхушке огромной ракеты. Это может быть кто угодно, от чудом сохранившегося тела Армстронга до Деда Мороза. В НАСА знали наверняка только одно. Они не собираются рисковать более чем одним человеком. Так что в предрассветный час очередного дня, благоприятного для полета к Луне, Рик стоял перед основанием бетонного стартового стола в полном одиночестве. На нем был современный скафандр, переделанный так, чтобы пилот мог лежать в кресле Аполлона. Лучший, какой только удалось соорудить за месяц, потому что несколько сохранившихся старых скафандров простояли в Смитсоновском институте и других музеях лет 30, утратили герметичность, и их надо было практически делать заново. За спиной у Рика был парашют. Идея Джексона. На случай, если «Сатурн-5», стартовая башня и все прочее исчезнут, когда Рик попытается войти в капсулу на высоте в 350 футов. В предрассветном полумраке стартовый стол номер 34 казался призрачным. Легкие порывы ветра пригибали бурьян, росший из трещин в бетоне. Рик чувствовал на себе чьи-то взгляды. Большая часть их принадлежала сотрудникам НАСА, сидевшим в бункере за 1000 футов отсюда. Но покалывание в затылке заставило Рика призадуматься, а не устремлены ли на него и другие взгляды. Глаза, которые наблюдают, может быть, оценивают его. Что они могут о нем узнать? Он не был военным летчиком, как первые астронавты, не был даже солдатом. Просто он всегда мечтал стать астронавтом. И вот он стоит в космическом скафандре, держа в руке портативный вентилятор размером с чемоданчик, как банковский служащий с портфелем, дожидающийся поезда в метро. А пустой стартовый стол насмехается над ним. Стартовые столы даже в северной части ряда были пусты. «Дискавери» улетел 3 дня назад, выведя на орбиту Space Lab с Тессой и еще 5 астронавтами. Они должны изучать влияние невесомости на спаривание дрозофил и при этом ждать прилета Рика. Они встали на самую близкую орбиту к возможной орбите Аполлона, но это была авантюра, и о чем все отлично знали. Если расчеты не верны, Рику придется действовать по запасному варианту. Возвращаться, используя капсулу Аполлона. Если это не сработает, помощи не жди. Ни один из других челноков не готов к запуску. «Атлантис» все еще на месте посадки на базе «Эдвардс». Ждет возвращения домой, возможно, напрасно. У транспортировщика шаттлов «Боинга 747» образовались трещины в крыле. «Коламбия» и «Эндевр» стоят в сборочном корпусе. Их двигатели многоразового использования разбросаны по огромному пространству ремонтного цеха, а техники пытаются набрать детали хоть на один работающий комплект. Неважно все это. Рик наконец-то оказался здесь. Он расправил плечи и посмотрел на часы. Время наступило. Ракета появилась внезапно и беззвучно. Ее прожектор слепил глаза, пока Рик не опустил светофильтр. Повернулся кругом, чтобы сориентироваться. Стартовая башня была как раз там, где он ожидал, а Сатурн-5... Рик откинул голову и почувствовал, как ёкнуло сердце. Ракета была огромна. Отсюда, от основания, казалось, что она достает до Луны. Но глазеть не было времени. Он неуклюже побежал к стартовой башне. Башмаки глухо стучали по бетону. Затем влез в лифт и поднялся наверх, с волнением глядя, как Земля уходит все дальше и дальше. Поднявшись на 2/3 пути, он очутился в солнечных лучах. Металлическая конструкция потрескивала и постановала, совсем как стартовая башня шаттла. Шаркая башмаками по решетке выносного мостика, он прошел к белой 3-й ступени и к капсуле. Люк был открыт, словно Рика ждали. Обычно сесть в кресло помогает целая команда техников, но сейчас он был совершенно один. Никто не дожидался его и в капсуле. Быстро, чтобы ракета не взлетела, пока он на мостике, Рик забрался внутрь, отсоединил от скафандра шланг вентилятора, вышвырнул его в люк, затем подключил к скафандру один из 3 корабельных шлангов. Несколько раз подпрыгнул на кресле. Стукнул парами люка рукой к перчатке. Прочная штука. Удовлетворенный этим, он выбросил парашют вслед за вентилятором, поднял и закрыл крышку люка, запер его и снова упал в центральное кресло. Панель управления расположена слишком близко, не очень удобно. На ней целый лес переключателей и ручек. Он внимательно изучил показания приборов, следя, нет ли отклонений, потом глубоко вздохнул, ощутив прохладный металлический запах сжатого воздуха. Значит, шланг его скафандра действовал. Теперь нужно установить радиосвязь. Он произнес в микрофон скафандра. «Центр, это Аполлон, слышите меня?» «Слышим хорошо», — ответил голос Джексону. «К запуску готов», — сообщил Рик. «Прекрасно. Предполагаемое время старта... скажем, через 2 минуты». «Вас понял». Пульс у Рика подскочил до небес. Он пытался успокоиться, но отсутствие предстартового отсчета времени вдруг выявило для него все безумие этого предприятия. Ведь он сидит в чреве призрака. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Рик заставил себя сосредоточиться на приборах. Главная силовая установка – зеленая лампа. Температура в отсеке – норма. Давление в баках с горючим. Замикали желтые лампочки. Низкий гул сотряс кабину. «Зажигание стартовых двигателей», – сказал Джексон. «Вас понял. Я чувствую». «Все двигатели работают». В иллюминатор люка Рик увидел, как соскользнул выносной мостик. Кабину, по ощущению, чуть качнуло вправо. «Поднимается! Идешь вверх!» Гул сделался громче. Рик почувствовал, что возрастает ускорение. Стартовая башня скользнула вниз, и теперь он видел только синее утреннее небо. Ждал, что ускорение придавит его к креслу, но оно росло постепенно по мере того, как первая ступень сжигала топливо, и ракета становилась легче. Когда включилась вторая ступень, Рика начало покачивать и усилилось ускорение, но в допустимых пределах. На этот раз в дело вступил Хьюстон. ЦУП взял на себя управление полетом, и Лора Тернер, бывшая на связи, сказала: «Смотришься отлично, Аполлон. Сброс защиты в течение 20 секунд». В назначенное время Рик ощутил глухой удар. Защитная конструкция с ее щитками слетела, и он смог взглянуть в боковые иллюминаторы. Флорида внизу быстро удалялась. 3-я ступень подожглась через несколько минут, выводя космический корабль на орбиту. «Точно в цель», — сказала Лора. «Мы следим за тобой еще 100 миль до зоны Discovery и заканчиваем». «Вас понял». Теперь для Рика пришла пора оправдать свой полет. Задача была несложная. НАСА не позволило бы ему подвести Аполлон к челноку. Нужно было заглушить двигатели и дать Тесси подогнать к нему шаттл. Рик затаил дыхание, поднял руку в толстые перчатки и указательным пальцем дотронулся до панели управления. Позволит ли ему корабль взять на себя управление? Или будет держать в плену весь путь до Луны? Или растает, как клуб дыма, и дворик коснется переключателя? Проверить это можно было только одним способом. Переключатели послушно щелкнули, и сигнальные лампочки показали, что соответствующие цепи выключены. Остальная аппаратура, как и все в капсуле, осталась в прежней позиции. Рик глубоко вздохнул, затем отрапортовал. Двигатели заглушены. Аполлон готов к сближению. Аполлон, вас понял. Сиди и наслаждайся полетом, Рик. Он отстегнул ремни и свободно выплыл из кресла. Капсула Аполлона была в какой-то мере сравнима с кабиной шаттла, только гораздо теснее, на одного человека. Здесь хватало простора, чтобы, перелетая от одного иллюминатора к другому, смотреть вниз на бело-голубую землю. И на Луну, которая манила Рика сильнее, чем обычно, ведь он находился в корабле, который мог доставить его туда. Доставить и опустить на лунную поверхность, если бы с ним были еще два астронавта. Шаттл казался ярким пятнышком на фоне темной глубины космоса. Он медленно приближался. Рик следил за тем, как это пятнышко превратилось в знакомый орбитальный аппарат с короткими, словно обрубленными крыльями. «Аполлон, здесь Дискавери», — послышался по радио голос Тессы. «Ты готов?» Она волновалась, и это было понятно. Не каждый день удается повстречаться с призраком. Услышав знакомый голос, Рик улыбнулся. Ему давно хотелось отправиться вместе с любимой в космический полет. Он представлял себе, что когда это случится, он будет младшим по чину среди личного состава, который чистит крысиные клетки в космической лаборатории или делает что-то пустяковое. Но вот он, командир собственного корабля. Создатель истории космических полетов. «Дискавери, это Аполлон», — ответил Рик. «Слышу вас громко и отчетливо. Рад встретиться с тобой, Тесса. Ты готов к РВК?» «РВК. Работа вне корабля. Аполлон нельзя состыковать с шаттлом. Рик должен перебраться туда самостоятельно, и Аполлон будет лететь по инерции со смолкшими двигателями, не выполнив своей миссии, какой бы она ни была. Но если НАСА превратит корабль в новую космическую лабораторию, это, возможно, успокоит тех или то, что стоит за таинственными запусками. И тогда, возможно, все хлопоты не пропадут зря». Рик покачал головой. «Зачем себя обманывать? НАСА никогда и ни для чего не воспользуется этим кораблем». Он понял это, взглянув в лицо Алтману, когда Джексон спросил, что они будут делать, если корабль исчезнет. Алтман просто хотел показать Конгрессу и силам, стоящим за новым Аполлоном, что НАСА продолжает контролировать ситуацию. Он надеялся, что после того, как Рик отключит двигатели корабля на орбите, таинственные явления прекратятся. «Аполлон, ты готов к выходу?» — спросила Тесса. Рик сглотнул. Если он изменит план полета, это будет его последний старт в космос. Хуже того, космический корабль мог в любую минуту превратиться в прозрачную ткань, в ничто, оставив его болтаться между Землей и Луной в одном лишь космическом скафандре и умереть от удушья, когда иссякнет запас воздуха. Либо корабль не исчезнет сразу. Подождет до приближения к Луне, как сделали последние два корабля. Первый над кратером Коперника, второй над плато Аристарха. Но если он, Рик, сейчас переберется в Дискавери, то как он сможет прожить остаток жизни, сознавая, что имел возможность слетать к Луне и не воспользовался ею? Ему всегда хотелось исследовать неизвестное. Что ж, теперь представилась именно такая возможность. Он ничего не знал о призрачных силах, создавших Сатурн, и понятия не имел об их целях. Но теперь это был его корабль. По праву захвата, если уж нет других оснований. Ну и что теперь со всем этим делать? Тесса снова спросила. «Эй, Аполлон, ты готов к РВК?» Он глубоко вздохнул и ответил. «Нет. На самом деле... Мне кажется, я нуждаюсь в некоторой помощи. Какой помощи, Аполлон? Глядя на белый сияющий полумесяц, Рик сказал: «Мне нужен кто-нибудь, кто полетел бы со мной на Луну. Предпочтительнее, чтобы двое. Ты знаешь кого-нибудь, кто согласится?» Тесса как будто вскрикнула, слов было не разобрать. Возглас удивления или облегчения, а может быть, смех? Но прежде чем Рик успел переспросить, с Земли из Хьюстона донесся голос Лоры: «И не думай об этом, Рик! Тебе запрещен длительный полет, ясно?» Рик вздохнул. Но мосты уже были сожжены, он слышал, как они рушатся. «Ясно, как космос, Лора. Но я все равно собираюсь лететь. Если у меня будет полный экипаж, я намерен добраться до Луны и совершить посадку. Меня ничто не остановит». «Нет, Рик. Для этого нужен контроль с Земли. Ты заглушил двигатели, прервав штатные полеты, и у тебя нет гарантии, что дальнейший полет пройдет нормально во всех отношениях. Ты должен будешь самостоятельно подать горючее и включить двигатели, но без нас не сумеешь это сделать. Даже если возьмешь разгон, тебе понадобятся наши радары для слежения и наши компьютеры, чтобы рассчитать корректировку курса и...» «Я уловил вашу точку зрения, центр управления». Судя по тому, что Лора ответила без раздумий, она, несомненно, предвидела такой поворот дела. Но теперь это не имело значения. «Ты блефуешь», — сказал ей Рик. «Вы не дадите нам подохнуть, если это будет в ваших силах». Она промолчала. Рик счел это достаточным ответом. Тесса, очевидно, тоже. Она сказала: «Мы идем к тебе». Новый голос Дейла Джексона произнес: «Вы остаетесь на месте. Рик, Тесса, мы не будем проводить слежение на маршруте к Луне. Мне все равно, можете отправляться хоть за пределы Солнечной системы. Мы не станем рисковать всей космической программой ради удовлетворения вашего любопытства». «Какая еще космическая программа?» — поинтересовалась Тесса. «Разводить дрозофилу?» Это было не совсем справедливо. Среди специалистов, проводивших эксперименты на борту, находилась женщина-астроном, японка, работавшая с новым аппаратом, инерциальной платформой. «Не собираюсь с тобой дискутировать. Тесса, если ты покинешь Discovery, тебе будет предъявлено обвинение в нарушении долга и в том, что ты безответственно подвергла опасности остальных членов экипажа. Я не блефую. Если вы попытаетесь уйти с околоземной орбиты на этом Аполлоне, то будете предоставлены сами себе». Рик посмотрел на пустые кресла, справа и слева. В узкой нише за ними лежало навигационное оборудование, телескоп, секстант и примитивный компьютер для управления полетом. Теоретически это могло обеспечить его нужным объемом измерений и расчетов для того, чтобы выдержать курс. Но у него не хватало практики в пользовании этими инструментами. И можно поручиться, что Тесса и тот, кто собирался пойти с ней, тоже не умели рассчитывать траекторию с помощью этих устаревших приборов. «Как ты думаешь, Тесса?» — спросил он. «Сумеем мы долететь без контроля с Земли?» «Я не...» «В этом нет необходимости», — вмешался кто-то, заглушив слова Тессы. Он говорил с явным акцентом, но Рик не сумел понять, каким. «Кто это? Иностранный коротковолновик-любитель, работающий на частотах связи со спутниками?» «Кто вы?» — спросил Рик. «Григорий Иванов из Российского космического агентства в Калининграде. Я принял ваш сигнал и готов оказать помощь». Хьюстон, очевидно, тоже слышал эти слова. «Вы не имеете права!» – завопил Джексон. Русский засмеялся. «Разумеется, имею. Международные договоры обязывают Россию оказывать помощь любому кораблю, вышедшему из строя или оставленному на произвол судьбы, будь то на море или в космосе». «Не суйтесь не в свое дело!» – снова завопил Джексон. «Этот корабль не вышел из строя и не оставлен». «Разве?» «Очевидно, я не расслышал вас. Вы собираетесь предоставить радарное сопровождение с Земли для полета и посадки на Луну?» «Мне показалось, что нет». Джексону было не до споров. «Эй, русский, убирайтесь с этой частоты!» – прорычал он. «Вы создаете международный инцидент». «Скорее прецедент», – ответил Григорий. «Аполлон, повторяю наше предложение. Калининградский центр управления даст вам поддержку для посадки на Луне и обратного полета. Вы согласны на наше содействие?» Рик ощутил, что его душит смех. Можно ли поверить, что русские поведут Аполлон к Луне? Неужели они помогут американскому экипажу повторить полет, который привел Россию в замешательство больше 30 лет назад? Возможно. Холодная война умерла и похоронена. Остатки от Берлинской стены служат ей надгробным памятником. Но смогут ли русские действительно помочь, вот это большой вопрос. Их компьютерное оборудование почти так же устарело, как система 36К, упрятанная под его навигационным пультом. Но, по правде говоря, выбора не оставалось. Хьюстон стал бы сражаться с ним на каждом шагу. А кроме того, слова «международный полет» сейчас звучат неплохо. Рику понадобятся сторонники, когда он вернется. Если вернется. Он тряхнул головой и сказал: «В шторм хорош любой порт, Калининград. Я принимаю ваше предложение». «Это предательство!» — закричал Джексон, но Рик не посчитал нужным ответить. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». В сегодняшнем эфире Джерри Олшен. «Не демонтировать». Продолжение через несколько минут. В эфире радио «Энергия FM», проект «Модель для сборки». Сегодня мы знакомимся с произведением Джерри Олшена «Не демонтировать» в переводе с английского Александра Миррера. Обращаю ваше внимание на то, что повесть будет прочитана с продолжением в следующем эфире. Тесса предупредила: «Аполлон, мы выходим». Вы уже в снаряжении? Чтобы астронавт очистил кровь от азота до своего выхода из шаттла, ему необходимо 2 часа дышать чистым кислородом. Следовательно, Тесса и тот, кто идет с ней, должны были начать эту процедуру еще до старта Рика. «Случайности надо предвидеть», — ответила Тесса. В ее голосе слышалось веселье. «Понимаешь, тебе могла понадобиться помощь». «Ах да, конечно», — согласился Рик. Джексон снова принялся за свое. «Тесса, подумай как следует. Ты жертвуешь карьерой ради пустяка». «Я бы не называла посадку на Луну пустяком». «Это же чертов призрак! Ты можешь погибнуть!» «Да, могу, ну и что?» – парировала Тесса. «Мы все можем погибнуть. Или еще хуже. Можем перестать мечтать и будем продолжать крутиться в шаттлах на низкой орбите, пока все челноки не износятся, а Конгресс не решит, что полеты людей в космосе – пустая трата времени. Я не хочу умереть в доме для престарелых. Я хочу воспользоваться единственным случаем слетать в космос по-настоящему». Она сердито фыркнула, и Рик увидел, что открылся внешний люк шлюза. Медленно вплыла фигура в белом скафандре, за ней другая. Кто же второй? Кто-то еще из основных членов экипажа? Вряд ли. Они должны вернуть корабль на Землю. Остаются ученые из космической лаборатории. Рик быстро перебрал в уме научный состав и уверенно решил: это японка Йошика Сугано, астроном. Ее платформа с аппаратурой была рассчитана на полет вне помех от вибрации шаттла и света земной поверхности, и Сугано прошла хорошую подготовку для того, чтобы управлять платформой дистанционно. Японка разбиралась в стыковочных маневрах лучше большинства астронавтов. Она бы отлично подошла на роли пилота командного модуля. Кроме того, ее участие придало бы экспедиции международный характер. Рик мог поручиться, что Тесса подумала об этом задолго до того, как в дело включился Калининград. Две фигуры в космических скафандрах подплыли к открытому люку Аполлона, и сквозь прозрачный шлем Рик увидел улыбающееся лицо Тессы. Йошика не выглядела такой довольной, как Тесса. Понятно, ситуация весьма сложная. «Прошу разрешения подняться на борт», — сказала она, чуть запыхавшись. «Да-да, конечно», — ответил Рик. Он помог им протиснуться сквозь квадратную горловину люка. Это оказалось довольно трудным занятием. Его-то скафандр был переделан, а шаттловские не подходили для люков Аполлона. На мгновение Рик ощутил панический страх. Пролезет ли такой скафандр сквозь люк посадочного модуля? Возможно, они проделают весь путь к Луне, а там Тесса застрянет в выходном люке. Но беспокоиться об этом было поздно. Как Олдрин с Армстронгом в той ситуации со стартером взлетного двигателя, они придумают что-нибудь на месте. Пока они возились, усаживаясь в свои кресла, Джексон устроил последнюю сцену. Бил на дешевый эффект, угрожая обвинить их, а заодно и всю Российскую Федерацию в пиратстве. Рик ответил: «Этот корабль не принадлежит НАСА. Он не принадлежит никому, или, может быть, принадлежит всем. Иными словами, если вы не собираетесь нам помогать, уходите с этой чистоты. Нам нужно связаться с центром управления на Земле». «Центр управления мы, черт побери!» – заорал Джексон. «И я приказываю вам действовать по намеченному плану!» «Простите», — отозвался Рик. «Теперь этим полетом управляет Калининград. Прошу очистить эфир». Джексон продолжал твердить свое, в это же время заговорил и Григорий Иванов. Разобрать ничего было нельзя. «Повторите, Калининград, повторите!» — попросил Рик, и на этот раз Джексон умолк. Григорий сказал: «У вас еще есть возможность уложиться в намеченный интервал времени, если приготовитесь к разгону за 50 минут. Как считаете, это возможно?» Рик посмотрел на Тессу. Она кивнула и подняла вверх оба больших пальца. Йошика только пожала плечами, глядя на него широко открытыми глазами. Это был ее первый космический полет, и он, понятное дело, оказался совсем не таким, как она ждала. «Надо избавиться от чертовых скафандров», — сообразила Тесса. «Наши не приспособлены к этим креслам. При разгоне нам переломает шеи». «Тогда снимайте», — сказал Григорий. «И будьте готовы к ускорению через 53 минуты». «Вас понял». Рик проверил запоры люка, затем подал воздух в кабину. Когда показания прибора приблизились к норме, повернул шлем так, что щелкнули задвижки, и снял его. Тесса и Йошико поступили так же. Одни их три шлема заполнили почти все пространство до панели управления. Освобождение от скафандров оказалось настоящей трагикомедией. Они толкали друг друга локтями, сталкивались головами и плечами. Кругом были предохранительные решетки, прикрывавшие кнопки и переключатели. По бокам рычажков торчали металлические кольца, похожие на петельки от пивных банок, чтобы не произошло случайного отключения. Но Рик вздрагивал каждый раз, когда кто-нибудь задевал панель рукой или ногой. «Что за нелепость!» — со смехом воскликнула Тесса. «Давайте разоблачаться по одному и помогать друг другу». «Правильно», — ответил Рик. «Начнем с тебя». Они с Йошику отстегнули кольцо, соединяющее две половины обмундирования Тессы, сняли верхнюю часть скафандра, потом Йошику придержал ее за плечи, а Рик стащил нижнюю. Тесса осталась в костюме из спандекса, обеспечивающем охлаждение и вентиляцию. Он был не так удобен, как обычная одежда. Пластиковые трубочки и воздушные шланги тянулись вдоль всего тела, но все же это было лучше, чем скафандр. При ней также остался коммуникационный комплекс «Слухач», так что она могла следить за радиосигналами с Земли. Рик сунул скафандр в нишу для оборудования за сиденьями, затем они с Тессой помогли освободиться Йошико, и, наконец, обе женщины помогли раздеться ему. Это все равно было довольно трудным делом, и в какой-то момент Рик обнаружил, что уткнулся лицом в правую грудь Йошико. Он пробормотал: «Извините, я отпрянул», но тут же стукнулся головой о приборную панель. Йошико рассмеялась и сказала: «Ничего страшного. Думаю, нам всем придется довольно близко контактировать до конца путешествия». Рик покосился на Тессу, с которой близко контактировал еще на Земле. Она с ухмылкой заметила: «Предавайся мечтам, Рик. Здесь тебе никак не развернуться». Йошико покраснела. Рик тоже. «Да я об этом и не думал». «Ну, разумеется. Берегись, Йо. Рик ненасытен. К счастью, он будет занят рабочим регламентом и не сможет к нам приставать». Йошико нервно рассмеялась, и Рик почувствовал себя совсем неловко. Но Тесса была права, говоря о регламенте. Нужно было уложить на место скафандры, отвести Аполлон от шаттла, который уже начал отдаляться сам, сориентировать корабль для запуска двигателя, что поведет их с орбиты, при этом постоянно заботиться, чтобы нормально функционировало все электронное и механическое оборудование. Корабль как раз прошел еще половину орбиты, когда все было подготовлено. Приближался момент истины. Они с волнением ждали, пока отщелкают последние несколько минут. Двигатели были на взводе, курсовой компьютер включен. Калининград уже определил момент старта и продолжительность поджига в случае, если придется перейти на ручное управление. Рик, сидевший в левом кресле, уже держал палец у кнопки ручного запуска, когда Тесса вдруг сказала: «Ведь мы еще не дали название кораблю. Нельзя же отправляться к Луне безымянными». «Да, это плохая примета», — согласилась Йошико. Они посмотрели на Рика, а он, пожав плечами, сказал: «Не знаю. Я об этом не думал. Может быть, призрак или дух?» Тесса покачала головой. «Нет, это скверные позывные. Нужно что-то оптимистическое, дающее надежду, вроде второй возможности или...» «Вот ты и сказала, надежда», — отозвалась Йошико. Посмотрела на Рика и добавила: «Или дух надежды, если вы хотите упомянуть о призраке». Рик кивнул. «Согласен. Мне нравится». «Мне тоже». Тесса лизнула указательный палец, легонько ударила им по стыковочному люку, дальше нельзя было дотянуться, и проговорила: «Нарекаю тебя духом надежды». Послышался голос Григория. «Прекрасно, дух надежды. Приготовились. Запуск к Луне через 30 секунд». На КЛДС, примитивной клавиатуре с дисплеем, высветилась надпись: «В КУ, не в КУ». Это была последняя возможность отступления. Но Рик без колебаний нажал на кнопку готовности. Он не собирался капитулировать. Астронавты тревожно смотрели на приборную панель. Не появится ли вдруг сигнал неисправности? А Григорий вел обратный отсчет времени. Казалось, секунды тянутся бесконечно, но, наконец, он произнес «ноль», и сию же секунду двигатель третьей ступени «Сатурна» 4Б автоматически поджегся в последний раз, припечатав астронавтов к сиденьям. Ускорение чуть больше в G. Рик позволил руке упасть с кнопки запуска на подлокотник кресла. Доносилось мягкое громыхание. Разгон был куда более плавным, чем при проходе через атмосферу. Рик смотрел на Землю через боковой иллюминатор, но ускорение туманило взгляд. Он мог различить только синеву и белизну. Двигатель все работал и работал. Больше 5 минут полной тяги, разгоняя корабль от скорости 17 тысяч до 25 тысяч миль в час, необходимой для того, чтобы преодолеть земное притяжение. К концу разгона Рик заставил себя поднять руку к кнопке выключателя на случай, если компьютер не выключит двигатель в нужный момент, но внезапно Григорий воскликнул «Время!» и сейчас же прекратился шум. Тяга исчезла. Руку Рика бросила вперед на кнопку, но в этом уже не было нужды. Теперь Аполлон летел к Луне по инерции. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Отстегнувшись от кресел, они начали осматриваться. У них было 3 дня полета до Луны, масса времени для того, чтобы изучить каждый уголок крошечной кабины. Йошико была права. Через полчаса их перестали беспокоить близкие контакты. Обеспечивающие охлаждение и вентиляцию костюмы из спандекса создавали чувство благопристойности, единственное, чего можно было добиться в таком тесном помещении. Рик был совсем не против того, чтобы сталкиваться с Тессой, да и она, казалось, тоже. Оба непрерывно улыбались, словно новобрачные, и, казалось, между ними проскакивают тысячевольтные разряды. Йошико была чем-то занята в нише для оборудования, и они поцеловались, вернее, чуть прикоснулись губами друг к другу. Но даже из-за этого у Рика по спине пробежал холодок. Полет оказался более приятным, чем их несостоявшееся путешествие в челноке. Убежденность Рика в этом несколько поколебалась, когда Йошико обнаружила вакуумно высушенную еду, пластиковые пакетики с горлышками-гармошкой, куда надо было наливать воду. Получалась клейкая масса, которую космонавт выдавливал себе в рот. Рик и Стесса и позабавила, с каким недоверием Йошико отнеслась к такому способу питания. «Выдавливать как пасту?» – спросила она. Рик, которому приходилось завтракать подобной пищей в школе во время спада 69-го года, рассмеялся и сказал: «Это еда и на вкус, как паста». Тесса вертела в руках какой-то предмет, найденный в шкафчике. Вдруг засмеялась, крикнула: «Улыбайтесь!» И Рик с Йошико увидели направленную на них телевизионную камеру. «Эй, Григорий, вы получаете картинку?» – спросила Тесса, переводя объектив с Рика на Йошико и обратно. «Подтверждаю», – ответил Григорий. «Очень чистый сигнал». «Превосходно!» Тесса медленно панорамировала отсек, затем подошла к иллюминатору и направила камеру на Землю, уже совсем маленькую. «Чудесно!» – воскликнул Григорий. «Прекрасно! Мы записываем все это на пленку, но если вы подождете несколько минут, я думаю, мы сможем показать вас в прямом эфире по первой программе». «Ты шутишь», – недоверчиво сказала Тесса, поворачивая камеру внутрь отсека. «Нет, мы сейчас этим и занимаемся. На большей части России глубокая ночь. Подумаешь, прервем несколько старых ужастиков. Наш фильм куда интересней». «Блеск! Хьюстон, вы это слышали? Русские показывают нас в прямом эфире по телевидению». ЦУП смолк еще до поджига двигателя, но теперь Лора Тернер, дежурившая на связи, подала признаки жизни. «Мы видим вас, Надежда. Мы тоже получаем ваш сигнал. Привет, Рик. Привет, Йошико». «Привет». Рик и Йошико приветственно помахали руками перед камерой. С земли слышались какие-то шумы, но нельзя было понять, Хьюстон это или Калининград. Йошико сказала: «Интересно, а в Японии наш сигнал получают?» Через несколько секунд отозвался голос: «Да, мы получаем. Это Томичи Амакава из космического центра Танегасима. Прошу разрешения присоединиться к связи». «Согласны», — сказал Григорий. «Добро пожаловать в нашу компанию». «Благодарю. Мы тоже готовимся дать в эфир ваш сигнал. Йошико, у меня для вас послание от ваших университетских коллег. Они сердятся, что вы оставили их обсерваторию, но желают вам удачи». Она улыбнулась. «Передайте им мои извинения и благодарность». Заговорил Иванов. «Мы готовы. Может, вы скажете вступительное слово, чтобы люди знали, почему вдруг получают изображение из космоса?» «Хорошо», — ответила Тесса, наводя камеру на Рика. Давай, Рик. Ты знаешь об этом намного больше, чем мы. Рик нервно сглотнул. В России и Японии все на них смотрят. И как знать, кто смотрит еще? Любой обладатель спутниковой тарелки и подходящего приемника может взять их сигнал. Он откинул волосы, нервно облизнул губы и заговорил. Ну хорошо, все в порядке. Привет, я Рик Спенсер, американский астронавт. А это Йошико Сугано из Японии. С камерой Тесса Маклин, моя соотечественница. Нас ведут русские из Калининграда. Тесса повернула камеру к себе, отпустила ее и шагнула назад, чтобы попасть в кадр. Помахала рукой, медленно отлетела в сторону и ткнулась затылком в спинку кресла. Все трое захохотали, и Рик почувствовал, что волнение немного отступило. Когда Тесса снова поймала и навела на него камеру, он начал объяснять. «Как вы, возможно, слышали, последние 3 месяца НАСА заполонили призраки. Духи ракет «Аполлон». Вот мы и решили посмотреть, можно ли на такой ракете выйти на орбиту. А когда я добрался сюда, наверх, то забрал с Discovery Тессу и Йошико. Так мы очутились здесь». Он не стал говорить, что они отказались выполнять приказы. Пусть об этом сообщает чиновник НАСА. В таком случае он будет выглядеть как сущий гринч. «Несмотря на таинственное происхождение, корабль ведет себя как настоящий Аполлон. Он такой же прочный и основательный». Рик постучал костяшками пальцев по одному из немногих свободных мест обшивки. «Как видите, каждый клочок кабины чем-то занят. В этом тесном конусе, всего 13 футов в ширину, помещается удивительно много интересных вещей. Давайте я вам кое-что покажу». Сделав такое вступление, Рик устроил для зрителей путешествие по командному модулю, демонстрируя пульт управления и немногие удобства, в том числе мешки для отходов, по поводу которых он заметил. «Примитивные штуки, но можно поручиться, что в самый щекотливый момент они не дадут осечку, как постоянно случается с туалетами в шаттлах». Он снова показал на пульт управления сотнями переключателей, кнопок и приборов и добавил. «Вот вам вся конструкция Аполлона в 2 словах. Никаких затей, но свое дело корабль делает. И если Богу угодно, он и теперь сработает». Тесса показывала панель управления, пока Григорий не сказал. «Спасибо, Рик. Мы тут пролистали справочник, и, похоже, вам пора перестыковать лунный модуль. Готовы?» Рику стало интересно, каким справочником пользовались русские. Возможно, книгой Олдрина «Люди с Земли» или какой-нибудь из поздних, вышедших к 25-й годовщине первой высадки на Луну. Наверняка у них есть копии подлинных ведомостей проверки Аполлонов. В 60-е годы Советы имели в Штатах первоклассную разведывательную сеть. Сейчас это не имело значения. Перестыковать лунный модуль надо в любом случае. Рик повернулся к Йошику и спросил. «Ну как? Я немного потренировался на симуляторах, но ты наш местный специалист по стыковочным маневрам. Желаешь этим заняться?» Йошика чуть съежилась, осознав, что для нее наступил момент испытания. Либо блеснуть, либо опозориться. Она перелетела к пилотскому креслу, уселась и проговорила. «Конечно». Рик и Тесса пристегнулись к своим креслам и по указаниям Григория повернули задвижки, соединяющие командный модуль с бустерным двигателем С4Б, освободив таким образом лунный модуль, который весь путь от Земли проделал прямо под ногами астронавтов. Йошико несколько минут экспериментировала с ручным управлением, чтобы освоиться с корректировочными движками. Затем начала маневр. Тесса снимала всю процедуру, показывая людям на Земле, как угловатый Лем пристраивается к бустеру 3-й ступени и как Йошико, глядя в крошечные иллюминаторы, сосредоточенно разворачивает корабль и нацеливает стыковочную горловину на верхушку лунного модуля, на шлюз. Мягкий толчок движков осевой тяги, кабина стала продвигаться к шлюзу, несколько футов в секунду, но чуть в сторону. Йошико скорректировала это боковым двигателем, и последние несколько футов они прошли точно по оси. Стыковочные горловины не совпали на несколько дюймов, однако растопыренные направляющие командного модуля сделали свое дело. Небольшая подвижка в бок, гулкий металлический удар, 2 космических корабля состыковались. «Фиксаторы сработали», — доложил Рик, когда на пульте вспыхнули индикаторы. Он пожал руку Йошико. «Отлично сработано». «Калининград, у нас порядок». Йошико со вздохом закрыла усталые глаза. По радио донесся голос Григория. Поздравляю. И благодарю за видеосъемку. Могу вас порадовать. Миллионы людей в России и на большей части Европы наблюдали за вами, затаив дыхание. И в Японии, ставил Томичи Амакава. Тесса легонько присвистнула. Здорово. Люди наблюдают за космической экспедицией. Кто бы мог подумать, как в прежние времена. Это было давно, отозвалась Йошико. Выросло целое поколение, не видевшее лунных полетов. Сейчас это снова интересно людям. Рик посмотрел в иллюминатор, на опорную ногу Лема, косо торчавшую на фоне Земли. Это снова интересно людям. После долгих лет полетов на шаттлах, когда научные фильмы, снятые астронавтами, показывали только по образовательным каналам, наряду с учебными роликами по малярному делу и кулинарии, трудно поверить, но это несомненная правда. Теперь, по крайней мере, люди станут чаще смотреть в небеса. Рику показалось, что Земля становится все ярче, детали на ней различаются лучше. Он поморгал, и сейчас же над ухом взвизгнула Тесса, показала на панель управления и закричала: «Смотрите, исчезает!» И точно. Весь корабль становился туманно-прозрачным. Земля была видна прямо сквозь корпус, без всяких иллюминаторов. Словно смотришь сквозь густо затененное стекло, только оно делалось все светлее. «Черт побери!» – прошептал Рик. Сердце отчаянно заколотилось. Воздух пока не уходил, но корабль исчезал, растворялся. «Скафандры!» – вскрикнула Йошико, извернулась и начала вытягивать свой скафандр из-за кресла. «Надежда, что у вас происходит?» – тревожно спросил Григорий. «У нас...» – попытался ответить Рик, но голос не слушался. Наконец он смог выговорить. «Калининград, у нас проблема». Он помогал Йошико надеть скафандр, понимая при этом, что они все равно погибнут, если корабль растворится. Воздуха в скафандрах хватит максимум на 7 часов. «Что случилось?» «Корабль исчезает», — ответил Рик, придерживая нижнюю часть скафандра Йошико, пока она засовывала туда ноги. «Это видно на телеэкране?» — спросила Тесса и направила камеру на диск Земли, сияющий сквозь корпус корабля. После первой панической реакции Тесса вполне овладела собой, только тяжело дышала. «Да», — подтвердил Григорий. «А, черт! Значит, это действительно происходит!» Рик справлялся со страхом хуже, чем Тесса. Но внезапная мысль заставила его на секунду забыть о своем положении. «Кончай съемку», — велел он Тессе. «Почему?» «Хочешь еще одного челленджера?» Тесса выключила камеру. Она понимала, в чем дело. В отношении всей космической программы главной бедой было не то, что Челленджер взорвался, а то, что миллионы людей видели взрыв. НАСА так и не оправилась после этой катастрофы. Если сейчас весь мир станет свидетелем, как дух надежды убивает свой экипаж, настанет конец интереса к космосу, который они сегодня смогли возродить. «Поздно», — сказала Тесса. «Все уже знают, что нам кап...» Она не договорила. Корпус корабля вернулся на место. Йошико подняла голову, не надев скафандра, а Рик тупо смотрел на металлическую обшивку. «Надежда, что у вас?» – спросил Григорий. «Все вернулось», – ответил Рик. «Корабль имеет обычный вид». «Но что произошло? Вам известна причина?» «Абсолютно неизвестно. Он просто растаял, затем появился». «Вы могли это как-то спровоцировать?» Рик посмотрел на Тессу, потом на Йошико. Они покачали головами, и Рик ответил: «Трудно сказать. Мы кричали, схватили скафандры». Тесса выключила камеру. «Мы поняли, что вот-вот погибнем», — сказала Тесса, и когда Рик хмуро посмотрел на нее, добавила: «Ну, мы ведь имеем дело с призраком. Может, именно это и важно?» «Может быть», — согласился Рик. Григорий спросил: «Все показания приборов в норме?» Рик проверил показания, никаких отклонений. Давление не понизилось, горючее не вытекло. Порядок. «Калининград, все штатно», — доложил он. «Судя по приборам, нам это показалось». Григорий издал хриплый смешок. «Начинаю жалеть о своем поспешном решении вести эту экспедицию. Шутка. мы вас не оставим. Но с кем теперь советоваться? С инженерами или с медиумом? Почему бы не попробовать и то, и другое, предложил Рик. Русский помолчал секунду-другую, потом отозвался. Да, конечно, ты абсолютно прав. Мы запросим разрешение на такую консультацию. В сегодняшнем эфире модели для сборки на радио Энергии FM мы знакомимся с повестью Джерри Олшена «Не демонтировать» в переводе с английского Александра Миррера. Продолжение через несколько минут.